Она затронула в нем место восхищения, и он сделался мне соперником, и перестал мне верить, и выказал гнев, и отослал меня в тюрьму. И стал я таким, точно спустился с неба, и ветер занес меня в место удаленное. А потом Мерван сказал отцу Суады: «Не хочешь ли ты женить меня на ней за 1000 динаров и 10 000 дирхемов, и я ручаюсь, что освобожу ее от этого араба?» И отец Суады соблазнился такой ценой и согласился на это. И эмир велел меня привести и посмотрел на меня, как разъяренный лев, и сказал: «О, бедуин, разведись с Суадой!» «Я не разведусь с ней!» — ответил я. И эмир напустил на меня толпу своих слуг, и они стали меня пытать всякими пытками, и я не увидел бегства от развода с нею и развелся. И эмир воротил меня в тюрьму, и я пробыл там, пока не кончился срок очищения. И тогда эмир женился на Суаде и выпустил меня, и вот я пришел к тебе с надеждой найти у тебя защиты. И он произнес такие стихи: «В моем сердце огонь, я горю, как свеча, перед хворью бессильно искусство врача, из души моей искры летят, как суглей, а из глаз моих слезы текут, как ручей. Мою душу спасти, исцелить мою плоть могут только эмир и всесильный Господь». И он задрожал, и у него застучали зубы, и он упал, покрытый беспамятством, и стал извиваться, как убитая змея. И когда Муавия услышал его слова и произнесенные им стихи, он воскликнул: «Преступил Мерван ибн Аль-Хакам законы веры. Я обидел и посягнул на гарем мусульман. О, бедуин, — сказал он потом, — ты пришел ко мне с рассказом, подобного которому я не слышал никогда». И он потребовал чернильницу и бумагу и написал Мервану ибн Аль-Хакаму: «До меня дошло, что ты преступил против законов веры, а надлежит тому, кто управляет, отвращать взор от страстей и удерживать душу от наслаждений». И после этого он написал длинное рассуждение и затем свернул письмо и, запечатав его своей печатью, позвал Аль-Кумейта и Насра ибн Зибана, а он посылал их с важными делами из-за их верности. И они взяли письмо и ехали, пока не вступили в город Медину. И они вошли к Мервану ибн Аль-Хакаму и приветствовали его, и отдали ему письмо, осведомив его о положении дел, и Мерван начал читать и плакать, а потом он пошел к Суаде и рассказал ей обо всем. Он не мог перечить Муавии и развелся с Суадой в присутствии Аль-Кумейта и Насра ибн Зибана, и снарядил их и вместе с ними Суаду, а затем Мерван написал Муавии письмо, в котором говорилось: «Не торопись, эмир, решать бесповоротно. Исполни твой приказ покорно и охотно. Бесчестным не был я, спроси вокруг людей, напраслино, что я злодей и блудодей. И вскоре сможешь ты узреть мое светило, которое людей и джиннов восхитило». И он запечатал письмо и отдал его посланным, и те ехали, пока не прибыли к Муавии, и тогда они отдали ему письмо, и халиф прочитал его и сказал: «Он отличился в повиновении и слишком распространился в похвалах этой женщине». И халиф велел привести Суаду, и, увидев ее прекрасный образ, поразился, ибо подобного по красоте и прелести стройности стана он не видывал. А обратившись к ней, он нашел, что она красноречива языком и хорошо выражается. «Ко мне того бедуина», — сказал он тогда. И бедуина привели, и был он в устрашающем состоянии, так изменило его время. «О, бедуин, — сказал ему Муавия, — будет ли тебе утешением, если я дам тебе взамен Суады 3 невольниц?» высокогрудых дев, подобных луне, и с каждой невольницей я дам тебе 1000 динаров и назначу тебе из казначейства столько в год, что тебе хватит, и ты будешь богат».